Глава пятая. Когда в комнату вошла горничная, казалось, ничуть не удивленная вызовом, я уже знала, что буду делать. Мне необходимо поговорить с Эльденом. Вовремя исправила я оплошность. «Я сейчас позову госпожу Берту», — испуганно пролепетала Рози. «Зачем?» «Она распорядительница и отвечает за Эллери во время отбора. Только госпожа Берта может обратиться к самому Эльдену». Горничная выскользнула из спальни, на мне оставалось лишь в волнении мерить шагами комнату. В ожидании Рози я крепко сжимала в руке медальон. Через несколько минут в комнату вошла распорядительница. «Что-то случилось, леди Дафна?» — нахмурилась она. «Да, не стала я темнить». «Что именно?» «Я скажу об этом только Эльдену, лично. Мне необходимо как можно скорее поговорить с ним». Распорядительница поджала губы, но кивнула и, бросив «ждите», куда-то ушла. Я извелась от беспокойства, расхаживая от одной стены до другой. Медальон больше не делал попыток нагреться. Видимо, на время Хильда отступила. Вскоре госпожа Берта вернулась. «Эльден не может вас принять. Он устал и уже спит». Представив Аласдера в постели, я сглотнула. Распорядительница, не замечая моей реакции, продолжала. «Но завтра, как только Эльден проснется, я сообщу ему о том, что вы хотели с ним поговорить». Мне оставалось лишь кивнуть. Не страшно. Несколько часов ничего не решат. Едва распорядительница ушла, я взяла оставленные горничной книги и погрузилась в чтение. Уснуть я бы ни за что не смогла. Время до рассвета пролетело незаметно. Отложив последнюю книгу, я откинулась в кресле и, закрыв глаза, потерла ноющие виски. Все, что сказала Хильда, оказалось правдой. И про отбор, и про Эллери, и про Великое Древо, и про Цветочного Дракона. Мне отчаянно захотелось оказаться в своей крохотной съемной квартире, выпить чашечку крепкого кофе с печеньем, завернуться в любимый плед и уснуть, выбросив из головы все случившееся за последние несколько часов. Я не знала, каких богов прогневила, оказавшись здесь, но одно мне было известно наверняка. Играть по правилам Хильды я не буду. И хотя я не спала до самого рассвета, усталости не чувствовала. Едва ночные светила исчезли со светлеющего неба и взошло солнце, я вышла из комнаты и в коридоре столкнулась с госпожой Бертой. «Эллери?» — начала была она. «Я должна поговорить с Эльденом». «Он готов принять вас», — вздохнула распорядительница. «Но сперва переоденьтесь. Нельзя предстать перед Эльденом в неподобающем виде». Я открыла было рот, намереваясь сказать, что мне нет дела до того, что подумает Эльден, но, поразмыслив, сцепила зубы и вернулась в спальню. Там я выудила из шкафа первое попавшееся платье. Фасон его напоминал платье эпохи ампира, так что с переодеванием я справилась сама. Когда я заканчивала туалет, в комнату вошла Рози. «Эллери, вы что, спать собираетесь?» – удивилась она, увидев, как я поправляю перед зеркалом короткие рукава платья. «Напротив, собираюсь на встречу с Эльденом». Рози испуганно ахнула. «А что, он с утра обычно в дурном настроении?» Истолковала я по-своему возглас горничной. «Эллери, это ночная сорочка, так не годится. Давайте я помогу вам платье подобрать». Я только вздохнула, глядя на свой наряд. И ведь не подумаешь, что плотная ткань в мелкий набивной цветочек – это сорочка. Мне оставалось лишь гадать, как бы отреагировала Ласдер, заявись я к нему в таком виде. Минут через 20 я приняла более благопристойный вид девицы из хорошей семьи. Госпожа Берта одобрительно кивнула, увидев меня. Представив, что случилось бы с распорядительницей, увидь она меня в ночнушке, я решила, что почтенную даму хватил бы инфаркт. Следом за госпожой Бертой я прошла в другую башню, которую занимал Эльден и его приближенные. И хотя мне предстоял серьезный разговор с главой этого мира, я не могла не смотреть по сторонам, словно завороженная. Мягкие лиловые ковры скрадывали наши шаги. Как я успела уяснить, Аласдер предпочитал этот цвет и все его оттенки. В окнах сверкали мозаики, а на многочисленных картинах были изображены сцены из истории Вестериоса. «Прямо как его запах», — подумала я, глубоко вдыхая аромат гиацинтов, что пышно цвели в огромных вазонах, установленных по обе стороны коридора, ведущего в покое Эльдена. Почему-то мысль о том, что вскоре я встречусь с Эласдером, отозвалась громким биением сердца и участившимся дыханием. «Это все от того, что он безумно привлекателен», — успокоила я саму себя. Приказав себе не глупить и не поддаваться чарам мужчины из другого мира, я замерла перед двойными дверями, пока госпожа Берта скрылась за ними, чтобы предупредить Эласдера. «Эльден ждет вас, Эллери», — сказала она, появляясь в коридоре. Я сжала в кармане платья раскалившийся медальон, словно предупреждающий меня не делать того, что собираюсь. Сделав глубокий вдох, я вошла в покои Эльдена. «Если Хельда все слышит, пускай. Тогда же лучше». Эласдер, стоя около зеркала, поправлял шейный платок. Мое сердце сделало скачок, когда я взглядом выбрала стройную, широкоплечую фигуру Эльдена и рассыпавшиеся по плечам черные волосы, которые, казалось, поглощали свет. Я не обманывала Хельду, в моей жизни не было мужчины. На первом месте всегда была работа и желание добиться независимости. Увидев меня в отражении, Эласдер не повернулся, пока не закончил возиться с платком. Да чего же некоторые мужчины тщеславны. «Эллере?» Разобравшись, наконец, со своенравным аксессуаром, обратил на меня внимание Эльден. «Быстро же забыл меня, негодяй!» Гневно подумала я, но растянула губы в улыбке. «Дафна». «Конечно», — улыбнулся он, подходя ближе. Я, не удержавшись, втянула носом в воздух в надежде почувствовать аромат гиацинтов, но ничего не ощутила. «Неужели Эльден пользовался духами?» «Да быть не может», — пробормотала я. «Что-то случилось с Эллери?» — настороженно поинтересовался Эльден. «Госпожа Берта сказала, что у вас ко мне чрезвычайно важное дело». «Именно так». «Присаживайтесь». Эласдер сделал приглашающий жест в сторону кресла у камина. На указательном пальце Эльдена сверкнуло кольцо с рубином. «Спасибо, я постою». «Тогда слушаю. И прошу вас быть краткой». На мой вопросительный взгляд Эльден пояснил. «Сегодня состоится следующее испытание, необходимо все подготовить. К тому же у меня множество других дел, вы же понимаете?» Я заглянула в глаза Эльдена и нахмурилась. Если вчера их цвет напомнил мне о лепестках фиалок, сегодня он был скорее аметистовым. Вроде бы невелико различие, но у меня был глаз наметанный. Хозяйка цветочного салона, в котором я начинала свою карьеру флориста, всегда удивлялась моей особенности безошибочно определять оттенки цвета. Глубоко вздохнув, я заговорила. «Видите ли, произошло недоразумение». «Недоразумение?» — насторожился Эласдер, сверкнув глазами. «Вчера их взгляд показался мне бархатным, ласкающим. Сегодня же на меня смотрели аметистовые камни, холодные, отстраненные. Сейчас я была на 100% уверена, что их цвет изменился». Приказав себе не думать о глазах и запахе Эльдена, я кивнула. «Именно». «Что вы имеете в виду?» «Даже не знаю, с чего начать». Я совершенно растерялась, хотя за ночь придумала неплохую речь. «С самого начала, Эллери». «Да, вы правы. Мне кажется, сперва вы должны взглянуть вот на это». Я потянула медальон за цепочку, намереваясь вытащить его из кармана платья и показать Эласдеру. «Эльден!» Я вздрогнула, а Эльден нахмурился. Дверь в покое едва не слетела с петель от грохота, после чего в комнату почти вкатился раскрасневшийся усатый стражник. «Замечено магическое воздействие на восточную стену! Проклятые ирхи, чтоб их!» «Капитан, не выражайтесь!» — поморщился Эльден. «Здесь дама». «Простите, Эллери!» — на секунду смутился стражник. «Ну, ирхи, Эльден! Простите, Эллери! Ирхи оставили пролом размером с тыкву, вы должны сами взглянуть!» «Непременно!» — кивнула Эласдер. «Эллери придется отложить нашу беседу до моего возвращения». «Но как же...» «До моего возвращения, Эллери!» — отрезал Эльден. Что-то в его голосе заставило меня замолчать. «Вы слышали, капитана. Ирхи ждать не могут. В отличие от вас». Эласдер позвонил в колокольчик, и в комнате тут же нарисовался слуга. Я и слова не успела вымолвить. «Проводите, Эллери!» Он осекся и нахмурился. «Меня зовут Дафна», — напомнила я сквозь зубы. «Проводите Эйлери Дафну в башню», — махнул рукой Эльден. Подгоняемая слугой, не в рукопашную же с ним идти, в конце концов, я вышла из покоев Эльдена. «Хам!» — пробормотала я себе под нос, когда слуга прикрыл двери и велел следовать за ним. Из-за створок доносился полный возмущения голос капитана стражи. Я мысленно проклинала капитана, не вовремя заявившегося с новостью, пожелав, чтобы его удушил один из этих ирхов. Из книги я знала, что это кто-то вроде магической злобной твари, которых полно за завесой на востоке. Эльдену в моих мыслях тоже досталось. «Чтоб ему платок шею натер!» — ругалась я, шагая за слугой. «Вы что-то сказали, Эллери?» — обернулся он, я не ответила. «А я еще вчера имела смелость думать, что Эльден привлекательный!» Правду говорят, первое впечатление обманчиво. Приятная внешность и приятный характер редко шагают рука об руку. Слуга ушел, только убедившись, что я оказалась в башне Эллери.